Глава шестая. Сначала находка не удивила Сергеенко. Коля собирался стать математиком, вероятно, он сам начертил простую геометрическую фигуру и сунул бумажку в карман. Может, Иншаков решал какую-то задачу? Но после детального изучения обрывка стало понятно, это ценник из магазина, где погиб паренек. Ручка, которой изобразили квадрат, была самой обычной шариковой, какие миллионами продаются в России и за границей. Специалистам не составило труда определить и страну изготовления, и марку. Другой полицейский мог махнуть рукой на улику, посчитать ее пустяком, но Валерий призадумался. Он знал, что при убитом нашли рюкзак с книгами и три ручки, причем заправленные чернилами. Сергеенко опросил родителей Иншакова, и те сообщили, что сын никогда не писал ни гелевыми, ни шариковыми, ни какими-то другими ручками. Коля предпочитал делать заметки не особо популярными ныне перьевыми. «Он говорил, что от чернил по-особому пахнет», — плакала его мать. «И это помогает ему сосредоточиться. Николаша и не прикоснулся бы к шариковой ручке, да и где ему ее взять?» На этот вопрос у Валерия был ответ. В Николая выстрелили в магазинчике на окраине Москвы. Каждый понедельник, среду и пятницу Иншаков ездил через весь город к своему репетитору, профессору Габриляну, очень педантичному человеку. Всякий раз, выходя от преподавателя, мальчик заглядывал в местный мини-маркет, где в поздний час практически не было покупателей. Покупал два шоколадных батончика и съедал их по дороге домой. Родители тщательно следили за здоровьем сына, не позволяли ему лакомиться дешевыми вредными, по их мнению, сладостями, и Коля, в отличие от большинства подростков, не закатывал им скандалов. Он покупал конфеты и ел их тайком. Продавщица хорошо запомнила вежливого подростка, который три раза в неделю навещал ее точку. Грошовые шоколадки в маркете были всегда. Коля входил, громко говорил «Здравствуйте», затем шел вглубь стоек и спустя короткое время возникал у кассы. Вот только в день его смерти заведенный порядок был нарушен. В роковой вечер Коля поспешил к своим любимым сладостям, потом подошел к продавщице и заявил: «А батончиков нет». «Не может быть», — возразила женщина. «На полке была целая коробка. Пойдем покажу». Через пару секунд, увидев пустое место вместо картонной упаковки с товаром, кассирша возмутилась. «Украли?» — давно говорила хозяину, что надо повесить камеру, а он жадничает. «Мальчик, не уходи, я на склад сбегаю». «Конечно», — кивнул Коля. «Не беспокойтесь, я не тороплюсь и за магазином в ваше отсутствие присмотрю». Продавщица отсутствовала минут 10, а когда вернулась, Николая у кассы не было. Она подумала, что парню надоело ждать, и села на табуретку читать книгу. Следующий покупатель зарулил в магазин где-то через час. Он сразу направился в отдел, где стояли бутылки с пивом, и вдруг закричал. На полу между стеллажами он обнаружил труп Коли. Бумага с нарисованным квадратом оказалась ценником на пиво. А квадрат был начертан ручкой, взятой из держателя, торчавшего по соседству. Было непонятно, как Иншаков оказался у стеллажей с бутылками, ведь парнишка никогда не прикасался к спиртному и пиво не употреблял. Николаша не мог взять ценник и использовать его в качестве бумаги для записей, категорично заявил старший Иншаков. «Во-первых, он не так воспитан, а во-вторых, у сына при себе был рюкзак с блокнотом и тетрадями». Если верить родителям, то выходило, что квадрат изобразил убийца, и Сергеенко сделал стойку. Происшествие с Николаем не походило на случайное ограбление. Кошелек, часы, крестик на золотой цепочке, мобильный телефон — все осталось при мальчике. И навряд ли наркоман-алкоголик, желавший во что бы ты ни стало раздобыть денег на дозу или выпивку, смог бы точно выстрелить жертве в лоб. У этих людей, как правило, трясутся руки. На следующий день после убийства Валерию позвонила продавщица. «Не знаю, может, я вас зря беспокою», — промямлила она. «Но батончики нашлись». «Какие?» — не понял Сергеенко. «Ну, те, что с полки пропали», — объяснила тетка. Сегодня уборщица зал мыла и обнаружила упаковку, которая вчера исчезла. Ее кто-то запихнул под стеллаж с бытовой химией. Это вообще в другом конце магазина. Вам мое сообщение поможет найти мерзавца, застрелившего паренька?» Валерий поблагодарил женщину и понял. Николая лишили жизни намеренно. То, что на Иншакова напал не маргинал, Сергеенко уже знал. Во-первых, при убитом остались ценности, а во-вторых, отморозок не стал бы оставлять послание, а просто убежал бы. Значит, Коля не случайная жертва, преступление тщательно спланировано. Некто следил за Иншаковым, знал, что он 3 раза в неделю заглядывает вечером в мини-маркет и покупает эти батончики и еще. Николаша заходил в лавку всегда в одно и то же время, после занятий. Выходит, незадолго до появления подростка преступник спрятал коробку с конфетами под стеллаж с бытовой химией. Зачем он так поступил? Негодяй не сомневался. Николай, человек привычки, непременно попросит принести из подсобки новую упаковку, и продавщице придется на несколько минут покинуть торговый зал. А посетителей в мини-маркете в столь поздний час нет? Потенциальные покупатели давно сидят дома у телевизора. Сергеенко вызвал продавщицу на допрос, и та подтвердила. «После 9 вечера у меня пустыня, редко кто зайдет. Алкаши не заглядывают, ведь крепким спиртным я не торгую. В ассортименте одно пиво, оно им утром требуется. Через дорогу, ближе к метро, стоит другой маркет. Вот там водку в обход закона в любое время суток продадут. Поэтому у них выручка больше и народу полно. Ко мне заходят за хлебом, молоком, крупой, стиральным порошком. В основном женщины, когда с работы несутся. Я их почти всех в лицо знаю. Коля же приходил в 22:15. По нему можно было время проверять». «Если вы помните постоянных покупателей и утверждаете, что в районе 9 уже почти никого в торговом зале нет, то, наверное, заметили незнакомого человека. Он должен был появиться незадолго до Коли». Торговка призадумалась. «Заглядывала девочка-подросток, я еще подумала, наверное, ей лет 15, а лицо как у куклы размалевано. Небось, в гости собралась. Мать ей велела одеться, соответственно, возрасту, и дочурка послушалась, а косметикой в подъезде разукрасилась. Тортик она хотела купить, а кондитерка в холодильном прилавке у кассы. Девчонка долго выбирала, спрашивала, что вкуснее, я ее проконсультировала, потом она деньги отсчитывала, прямо как замороженная. Все мусолила купюры, еле шевелилась. Но она по залу не бродила. Я видела, как девица от двери к прилавку шла и тем же путем удалилась. Не могла она батончики спрятать. Все время на моих глазах находилась, а больше никого не было». Несмотря на полное отсутствие зацепок, Сергеенко решил не сдаваться. Валерий разослал коллегам запросы, просил сообщить, не сталкивался ли кто с преступлением, жертва которого была убита одним выстрелом в голову и имела при себе бумажку с нарисованным квадратом. Вскоре пришел ответ от следователя Игоря Гречанинова. У него повисло дело о смерти Веры Робертовны Мазаевой. Учительница скончалась от ранения в голову, ее застрелили, когда она возвращалась домой после фитнеса. В кармане несчастной обнаружили клочок бумаги, оторванный от наклеенного на углу дома рекламного плаката, но только на нем нарисована была карандашом прямая линия. Следующим пришло сообщение о гибели пенсионера Леонида Ильича Волкова. Пуля в голове, в кармане брюк бумажка с треугольником. И тут Сергеенко решил, что это не геометрические фигуры, а счет. Прямая линия — 1, квадрат — 4, треугольник — 3, убийца таким образом нумерует жертв. Где-то есть тот, кого лишили жизни вторым. Спустя неделю ему поступило известие об Алене Ваткиной. Домохозяйка погибла, когда вытряхивала в бачок мусор. Карманов в домашней одежде женщины не было, бумажку преступник положил в одну из ее туфель. Клочок был оторван от обертки печенья. Наверное, на помойке же киллер нашел и фломастер, которым провел 2 параллельные линии. Но когда Валерий получил все дела и сравнил их, он понял, геометрические фигуры не номера, они не совпадают с очередностью преступлений. Вопрос, зачем преступник их чертил, вновь повис в воздухе. Сергеенко объединил эти 4 дела в одно, но вскоре умер. После его кончины обязанности начальника временно исполнял Куприн. Олег начал действовать, но выяснил немного, потому что в отделе появился новый руководитель, который живо отправил дело в архив, заявив: Не знаю, что тут Сергеенко увидел. Его предположение, будто киллер нумерует жертв, ошибочно. Бумага разная, накорябана не одно и то же, убитые ни в чем не схожи. Видно, Валерии заниматься было нечем, вот и искал, чего нет». Куприн замолчал. «Нечто общее у погибших все же имелось», — тихо сказала я. «Что, по-твоему?» — сразу заинтересовался Олег. «Они все, вероятно, отличались пунктуальностью», — пояснила я. «Мальчик в одно и то же время заходил в магазин. Учительница шла с фитнеса, полагаю, тоже в определенный час. Домохозяйка Алена, несмотря на примету, запрещающую выносить мусор вечером, потопала к бачкам на ночь глядя. Ты не спрашивал ее мужа, не было ли у нее привычки ходить на помойку по твердо установленному графику?» «Нет», — признался Олег. «А Волков?» — не успокаивалась я. «Тот где погиб?» «У себя на огороде», — протянул Куприн. «Листок нашли в кармане брюк. Для записки использовали старую фотографию, взятую у него в избе. Пустая рамка осталась, отпечатков на ней не обнаружили». «Не похоже, что преступник стрелял в случайных людей», — пробормотала я. «Леонид Ильич переселился в Подмосковье. Зачем убийце ехать так далеко? В столице полно людей. Нет, ему требовались именно Мазаева, Иншаков, Ваткина и Волков. Ты обратил внимание? Киллер не приносит с собой бумажку с заранее нарисованной фигурой, использует то, что можно обнаружить на месте убийства. Ценник, плакат, обертку от печенья, снимок. Он знал, что на доме, возле которого застрелит учительницу, висит реклама, значит, готовился, заранее посещал место, изучал его. Он профессионал». «И уносит с собой оружие?» — фыркнул Олег. «Зато использует всегда новое, а старое бросает в реку, топит в коллекторе, разбирает на части и раскидывает. Короче, не хочет оставлять экспертам никаких зацепок», — предположила я. «А треугольник, квадрат и прочее, профи таким не занимаются», — справедливо отметил Куприн. «И наемник редко подписывается на серию. Обычно он прибывает в Москву по вызову, организует убийство и сматывает удочки. Нет у нас серийщик. Эксперт считает, что стрелял один человек из разных, не новых, но нигде не засветившихся пистолетов. Жертвы подпускали его достаточно близко. Вот тебе еще один вопрос. Почему никто не пытался бежать? Ладно, Коля и Леонид Ильич мужчины, но женщины. По следам получается, что Вера Мазаева спокойно шла, потом остановилась. Переулок темный, поздний вечер. Отчего учительница не побежала, увидев рядом какого-то человека? Она занималась спортом, могла хоть попытаться скрыться. А Алена Ваткина стояла у бака, как будто спокойно ждала выстрела. Почему они позволили киллеру вторгнуться в их личное пространство?» «Может, мерзавец был в форме полицейского, спасателя, пожарного?» — выдвинула я новое предположение. «Представители каких профессий могут не вызывать подозрений?» Куприн начал вертеть в руках вазочку с бумажными салфетками. «А Вилка, если тебя почти ночью в глухом проулке окликнет полицейский, ты как поступишь?» «Живо возьму ноги в руки и дам дёру», — призналась я. «Уж извини, не хочу обидеть тебя, честного представителя закона, но некоторые твои коллеги способны на разные подвиги, и форму можно купить через интернет». «А Ваткина и Мазаева стояли», — протянул Олег. «Вчерашняя жертва, Наталья Миронова, тоже не занервничала». «Погоди», — воскликнула я. «Ты считаешь, что...» «Тот же выстрел в лоб, в вырез платья засунут чек, на оборотной стороне которого изображен пятиугольник», — перебил меня Олег. «Это он! Но последнее преступление все же отличается от предыдущих. Жертв двое». «Ленка!» — ахнула я. «Она случайно оказалась там? Киллер ошибся. В лавочке появился свидетель. Господи, в смерти Макеевой я виновата. Не нужно было отпускать ее в проклятую лавку». «Не уверен», — вздохнул Куприн. «У нее тоже нашли за пазухой чек с нацарапанным пятиугольником». Я уронила на пол чайную ложку. «Врешь! Не претендую на звание самого честного мента», — безо всякой обиды произнес бывший муж. «Но я сказал чистую правду». «Этого просто не может быть», — категорично заявила я. «Лена приехала в Бриндино спонтанно, потому что хотела посоветоваться со мной. Она никогда ранее не бывала здесь». «Ты уверена?» — спросил Олег. «В чем?» — занервничала я. «В том, что подруга позвонила спонтанно». «Да», — сказала я. У Лены возникли сложности в семье. Юра побил жену. Я собиралась отвезти ее к Алле на дачу Фокиных, где сама сейчас отдыхаю. Хотела накапать Лене валерьянки, а сама смотаться в город и спокойно объяснить Макееву. Его жена, конечно, бывает занудой, но это не повод распускать руки. Если не желаешь жить в браке, разводись. Я решила пригрозить ему приводом в полицию, но о своих намерениях я ничего ей не сказала. Лена обрадовалась предложению поехать на дачу и решила купить в подарок хозяйке конфет. Понимаешь, мысль пойти в торговую точку возникла у нее внезапно.